Глава вторая. К счастью, у миссис Вестерхэм была свободная комната рядом с комнатой Гарри. Он поспешил нанять ее и с помощью Дорис и Муни привел в порядок. Комната, конечно, не была похожа на прежние апартаменты Клэр, но, несмотря на потертый ковер и старые обои, выглядела неплохо. Гарри толкнул дверь и вошел с Клэр. «Это временно, пока не найдем лучше», — уверил он Клэр. «По крайней мере, кровать здесь в полном порядке. Я ее уже испытал». Клэр едва оглядела комнату. Бросив сумочку на кровать, она подошла к столу. Все время, пока они ехали, они не сказали ни слова. Клэр во все глаза смотрела на дома, прохожих, улицы, магазины. Этого она была лишена целых 9 месяцев. Гарри не пытался завязать разговор. Он удовлетворился тем, что сидел рядом с ней, смотрел на нее время от времени и вел машину до Ленокс-стрит. «Мы тебя оставим на секунду», — сказал он. «Ты, наверное, хочешь привести себя в порядок. Когда будешь готова, придешь в мою комнату». «Хорошо», — сказала она, не оборачиваясь. Гарри прошел в свою комнату, наполовину притворил дверь, снял плащ, повесил его в шкаф, зажег сигарету и посмотрел на улицу. Была половина девятого. Ему казалось, будто он провел всю ночь на ногах. «Вполне естественно, что она чувствует себя взволнованно», — думал он. «Нужно быть терпеливым». Но лучше бы она обратилась за поддержкой к нему, чем оставалась такой далекой и жестокой. Он подождал полчаса. Потом у него зародился страх. Он подошел к двери. Ни звука. Он прошел через коридор и увидел ее на том же месте, стоявшую неподвижно у окна. Он подошел к ней и, взяв ее за плечи, повернул к себе. «Не надо, милая», — сказал он. — Все кончено. Садись. У тебя усталый вид. Он сел в кресло, и она уселась ему на колени. Положив голову ему на плечо, она вдруг сказала: — Я была уверена, что ты меня забудешь. Я не поверила своим глазам, когда увидела тебя выходящим из машины. Он взял ее за руки. — Ты меня не забыла. Так как же я мог тебя забыть? — Я о тебе все время думала, — сказала она, пожав плечами. — А вот ты — это другое дело. У тебя много дел и так много знакомых, и тем не менее. — Я не забыл, — спокойно сказал Гарри. Я считал дни. В моей комнате есть календарь, где отмечал дни твоего пребывания в тюрьме. Она поднялась и посмотрела ему в лицо. «Ты все такой же, Гарри. Совсем не изменился. Милый, не похожий на других. Я так боялась, что ты можешь измениться». Зато она изменилась. В ее взгляде появились жестокость и беспокойство. Она казалась уже не такой молодой и хорошенькой. Две жесткие складки с обеих сторон рта придавали ей горькое и циничное выражение. «Я знаю, что изменилось», — произнесла она. «Ты бы тоже изменился, если бы тебя заперли на 9 месяцев в клетку, как дикое животное». «Все устроится, милая», — сказал он, беря ее лицо в руки. «Попытайся забыть». Он прижал ее к себе, но она оттолкнула его, поднялась и прошла снова к окну. «Не нужно, Гарри. Будь терпелив. Я совсем холодна, и нужно, чтобы ты был терпелив». Ему потребовалось несколько секунд, чтобы подавить в себе разочарование. «Извини, милая, ты права. Всему свое время». Она повернулась к нему. «Я не знаю, что бы со мной сделалось, если бы я не думала о тебе. Потерпи, Гарри. Я тебе обещаю. Но дай мне время прийти в себя. Конечно. Пошли ко мне. Я тебя угощу кофе. Моя комната лучше, и вид у нее из окна привлекательней. Если она тебе понравится, ты можешь ее занять вместо этой. Она взяла Гарри под руку, и на мгновение стала прежней Клэр. Они пошли в его комнату, и пока он готовил кофе, она смотрела ее. — Кто это? — спросила она, останавливаясь перед фотографией. — У него приятное лицо. — Это Рон Фишер, — сказал Гарри, наливая кофе. Он... Ее лицо нахмурилось. Через некоторое время она спросила, как его здоровье. Он все еще в госпитале. В госпитале? Она посмотрела на него и отвернулась. Он еще не выздоровел? Он не выздоровеет никогда. Садись и выпей кофе. Она уселась и с непроницаемым лицом взяла чашку. Так и не нашли типа, который напал на него? Нет. Ты хочешь, конечно, знать, не замешана ли я в этом деле? Нет, я ничего не хочу знать о твоем прошлом, Клэр. Она задумчиво мешала ложечкой в чашке. Расскажи о себе, Гарри, — попросила она наконец. Что ты делал все это время? Он рассказал ей историю с портретом Муни, благодаря которому он получил работу у Алана Симпсона. 15 фунтов в неделю. — сказал он, улыбаясь, — это невообразимо. И я экономил, рассчитывая на твое возвращение. Когда мы будем вместе? Сейчас мне надо как-то развязаться с обязательством работать только у Симпсона, так как у меня много свободного времени. Если мне это удастся, я смогу зарабатывать еще больше. —